Декабрь-февраль. Когда следователи по делу декабристов впервые услышали на допросах имя поэта, летопись жизни и творчества Пушкина отвечает: 17 декабря, Петербург, Николай I допрашивает Пушкина. Севловский, летопись жизни и творчества Пушкина. Москва, издательство Академии наук СССР, 1951 год, страница 659. Примечание редакции. Сейчас мы подробно разберем этот эпизод. Опережая собственные рассуждения, сразу заметим, что верим в ту беседу о Пушкине, которая была у царя с первым другом поэта, но предполагаем, что она могла быть позже, во время каких-то допросов 1826 года, может быть, даже в марте-апреле, когда заочное следствие над Пушкиным зашло особенно далеко. Однако нельзя отвергать возможность подобного разговора и через три дня после восстания, поэтому с него начинаем. 16 декабря 1825 года у себя дома на Мойке был арестован Иван Пушкин. Во всем его следственном деле нет ни одного упоминания о Пушкине. И это, конечно, несколько странно. Впрочем, как известно, далеко не все слова записывались. Обычно, например, не протоколировались беседы заключенных с Николаем I, и содержание их восстанавливается лишь по косвенным данным. 17 декабря могла состояться первая беседа Пушкина с императором. Былое, 1906 год, номер 5, страница 200, примечание редакции. 35 лет спустя русское правительство наняло за пожизненную пенсию приличный орден французского историка Поля Лакруа для создания апологетической биографии Николая I, адресованной западному читателю. Об этом довольно откровенно писал министру двора Адлербергу, один из главных инициаторов всего предприятия, Корф. Нужно, чтобы Лакруа был внутренне убежден, что наше правительство ни в коей мере не стремится повлиять на ход и тенденцию его работы. Надо избегать утверждений, что эта книга инспирирована и куплена Россией. Если же общий расход на нее составит 60 тысяч франков или 15 тысяч рублей, то это не очень дорого для биографии императора Николая I, написанной рукой мастера и распространенной по всей Европе. Центральный государственный архив Октябрьской революции, фонд 728, рукописное собрание библиотеки Зимнего дворца. Опись 1, номер 2610, лист 12, 13, на французском языке. Примечание редакции. Корф был фактическим руководителем и основным информатором Лакруа. После сомнительного успеха его собственного труда «Восшествие на престол императора Николая I», он старался выполнить старую задачу — апологию Николая I руками французского историка-литератора. Сохранились самые благоприятные отзывы Корфа на вышедшие тома сочинения Лакруа, свидетельствующие, что статс-секретарь наблюдал за этой работой от начала до конца. Отдел рукописи Государственной публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина, фонд 380, Корфа, номер 292. Примечание редакции. Благодаря его посредничеству историк, между прочим, записал рассказы крупнейших сановников, в том числе лиц, имевших отношение к следствию 1825-1826 годов, Адлерберга, Орлова. Затем Лакруа, выражаясь современным языком, завизировал сделанные записи. Книга написана на французском языке. Смотрите Поль Лакруа, «История жизни и правления Николая I», том 2, 1864 год, страница 15. Примечание редакции. Возможно, от этих персон или от чрезвычайно осведомленного знатока лицейских судеб Модеста Корфа, француз узнал следующую подробность, представленную в его труде, и с некоторыми любопытными отличиями в наборном экземпляре его рукописи, попавшем после смерти автора в Петербург. Сравнить Лакруа, том 2, 1865 год, страницы 68-69, и отдел рукописи Государственной публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина, том 2, лист 53. Частично процитировано в летописи, страница 659. Примечание редакции. Коллежский асессор Иван Пущин был активнейшим энтузиастом заговора. Было засвидетельствовано, что Пущин побуждал многих к сопротивлению, но более всего содействовало его обвинению письмо, которое он написал накануне событий одному из своих родственников, советнику Семенову, в Москву. Далее следует верный пересказ известного письма Пущина о предстоящем восстании и о том, что ежели мы ничего не предпримем, то заслуживаем во всей силе имя подлецов. Император, обманутый сходством фамилий Пущин и Пушкин, спросил, не посылал ли Пущин подобного письма своему родственнику поэту Пушкину, чьи либеральные мнения известны всей России. Далее Лакруа приписал, затем зачеркнул пояснение Пушкин, который был не раз скомпрометирован. Кого злонамеренность собственных речей и сочинений привела к ссылке в родовое имение близ Пскова. Здесь и ниже выделены слова, которые явно вписаны в готовую к набору рукопись. Примечание редакции. «Я не родственник нашего великого национального поэта Пушкина», — отвечал Иван Пущин, — «а всего лишь товарищ его по Царскосельскому лицею. Но ведь общеизвестно, что Пушкин, знаменитый автор Руслана и Людмилы, был всегда противником тайных обществ и заговоров. Не говорил ли он о первых, что они крысоловки, а о последних, что они похожи на те скороспелые плоды, которые выращиваются в теплицах и которые губят дерево, поглощая его соки? Император был весьма удовлетворен тем, что знаменитый поэт, друг Бестужева, Рылеева и Кюхельбекера, не замешан в заговоре. В рукописи совершенно не замешан, но в последний момент Лакруа зачеркивает слово «совершенно». Примечание редакции. Но Иван Пущин, коллежский ритор, как его называли, не внушил государю ничего, кроме презрения и сожаления, тем более, что обвиняемый пытался защищать свои теории больше, чем свою голову. Этот текст, конечно, требует осторожного подхода, имея в виду задачу информаторов французского историка и его собственные вполне определенные воззрения. Впрочем, в любом случае запись интересна в историографическом смысле. Вот так смотрели на дело в 1860-х годах Корф и его единомышленники. Однако Поль Лакруа, по всей видимости, передает, пусть искривленно, реальный исторический диалог. Ведь смелые поведения и бесстрашие Пущина подчеркнуты автором, апологетом Николая, и это заставляет отнестись с определенным доверием к тексту. Слой поздних объяснительных поправок, внесенных в рукопись перед набором и предназначенных для читателей Западной Европы, позволяет предположить, что сначала была записана сравнительно краткая версия, со слов Корфа и других лиц. В основе, как видим, лежит анекдотический нюанс, не слишком лестный для Николая I, путающего Пушкина и Пущина. Это обстоятельство тоже говорит в пользу реальности сообщаемого эпизода. Немного отвлекаясь от основного повествования, заметим здесь, что Поль Лакруа и в некоторых других случаях добросовестно, но, вероятно, не без лукавства, помещал в свой труд факты, снижавшие образ царя для любой категории читателей. Разговор с Пущиным является как бы логическим продолжением другого разговора о Пушкине, достоверность которого почти не вызывает сомнений. Рассказывается о недоверии юного Николая, еще великого князя, к поэтам, склонным к утопиям и опасным мыслям. Однако старший брат Александр I, на примере Пушкина, знакомит будущего царя с разными сторонами проблемы. Руслан и Людмила очень интересно. Автор же повеса с большим талантом. Император Александр I знал о безразличии брата Николая к поэзии вообще. «Запомни, — сказал однажды государь великому князю, — поэзия для народа играет приблизительно ту же роль, что музыка для полка. Она усиливает благородные идеи, разгорячает сердце, она говорит с душой посреди печальных необходимостей материальной жизни». Это рассуждение, столь справедливое и сильное, запечатлелось в памяти великого князя, который вспоминал его позже при каждом случае и сблизился с поэзией, читая прекрасные стихи Пушкина. Лакруа, том 1, страницы 199-200, частично цитируется в летописи, страница 298. Примечание редакции. Мы находим здесь приукрашенную версию, отражающую действительные разговоры двух царей о поэзии и Пушкине. Также надо подходить и к записи о беседе Николая I с Пущиным. Логический переход от письма Пущина Семенову к письму в Михайловское понятен, несомненный факт отправки Пущиным какого-то послания Пушкину перед восстанием делает вопрос царя вполне возможным. С датировкой, однако, возникают существенные затруднения. 17 декабря царь еще не имел сведений о письме Пушкина к Семенову. Только в январе 1826 года, после показаний Орлова и других, это обстоятельство было освоено следователями. Поэтому логичнее представить подобный допрос Пушкина через месяц после восстания или позже. Что же касается слов Пушкина о заговорах и тайных обществах, будто бы сообщаемых Пушкиным на допросе, то эта тема особая, чрезвычайно деликатная. Разумеется, Лакруа, Корф и другие слишком хотели, чтобы подобные слова были произнесены, однако яркость, афористичность приведенных фраз о крысоловках и скороспелых плодах позволяет допустить их пушкинское происхождение. Пушкин во спасение Пушкина мог действительно привести фразу, сказанную поэтом. Лаконичность ответов Пушкина на допросах, его постоянная сдержанность позволяют, однако, заметить, либо все эти слова выдуманы Лакруа, что маловероятно, либо они сказаны Пушкиным, и в этом случае доносят эхо слов Пушкина. В любом случае, эта полемика о заговорах, тайных обществах интересно соотносится с ценными наблюдениями Ланды о типологии тайных союзов, спорах в России 1820-х годов между сторонниками просветительской конспирации и тайного политического общества. Смотрите Ланда, «Дух революционных преобразований», страница 250-305. Примечание редакции. Столь подробный разбор пущинского эпизода важен, между прочим, и потому, что в сохранившемся тексте уже ясно видны обе кривых, что сходились и расходились в те месяцы над головой Пушкина. Сведения неблагоприятные, близость к заговорщикам, и данные во спасение, сравнительную удаленность неучастия. Сохранившаяся хроника первых месяцев процесса неплохо представляет эти линии. Подобная хроника составляется впервые в работах Щеголева, Нечкиной и Цивловских, Пугачева. Учтены почти все упоминания о Пушкине на декабристском процессе. Однако, пока большинство дел было не опубликовано, датировки многих показаний давались приближенно. Например, январь, 15 май, 3. Бестужев-Рюмин о Пушкине, смотрите, летопись, страница 675. Примечание редакции. 22 декабря 1825 года. На Украине предатель Майборода сообщает допрашивающим его генералам Чернышову и Киселеву, что Пестель недавно с помощью декабриста Лорера и некоего Гориславского сжег сочинение Пушкина. Восстание декабристов, том 4, страница 21, Москва-Ленинград, 1925-1976 годы. Примечание редакции. Через несколько дней эти материалы лягут на стол Следственной комиссии и попадут к царю. В период поиска спрятанных декабристских сочинений, в частности «Русской правды», известие о сожженных Пестелем пушкинских стихах звучало для поэта крайне опасно. Вопрос о сожженных стихах существовал до середины января, когда доставленный в Петербург Лоре показал: «Насчет же сочинений Пушкина я чистосердечно признаюсь, что я их не сжег, ибо не полагал, что они сомнительны, зная, что почти у каждого находится и кто их не читал». Восстание декабристов, том 12, страница 47. Москва-Ленинград, 1925-1976 годы. Показание дано между 13 и 16 января. Читано следователями 16 января 1826 года. Восстание декабристов, том 12, страница 42. Примечание редакции. Стараясь избавиться от конспиративного толкования пушкинской темы, Лорер представляет важность, всеобщность запретных пушкинских стихов, их влияние на горячие головы у каждого, кто их не читал. Именно этот мотив в первые месяцы следствия становится основным. Между тем, 26 декабря 1825 года Следственный комитет читает близкие по духу объяснения Александра Бестужева. Свободный образ мысли заимствовал из книг наиболее. Что же касается дорукописных русских сочинений, они слишком маловажны и ничтожны для произведения какого-либо впечатления. Мне же не случалось читать из них ничего, кроме «О необходимости законов» покойного фон Визина, двух писем Михаила Орлова к Бутурлину и некоторых блесток Пушкина стихами. Восстание декабристов, том 1, страница 410, Москва-Ленинград, 1925-1976 годы. Дата в летописи 16-19 декабря, не точно. 23 декабря Следственный комитет постановил составить проекты допросов. 26 декабря ответы Бестужева были записаны. Центральный государственный архив Октябрьской революции, фонд 48, номер 26, листы 17-23. Примечание редакции. Влияние Пушкина и других сочинителей на умы смягчено определениями «маловажны» и «ничтожны». Но художник, издатель «Полярной звезды» тут же проговаривается «блестки». 11 января 1826 года Штейнгель в известном письме Николаю I выводит определенные закономерности литературных влияний. Высшие заведения для образования юношества, царскосельский лицей, дал несколько выпусков. Оказались таланты словесности, но свобода мышления, внушенная высочайшей степени, поставила их в совершенную противоположность со всем тем, что они должны были встретить в Отечестве при вступлении в свет. Непостижимо, каким образом пропускались статьи, подобные Волынскому, «Исповеди наливайки», «Разбойникам братьям» и прочее. Кто из молодых людей, несколько образованных, не читал и не увлекался сочинениями Пушкина, дышавшими свободою? Исторический сборник вольной русской типографии в Лондоне, книга 1, Лондон, 1859 год, страницы 117-122. Восстание декабристов, том 14, страницы 188-190. Москва-Ленинград, 1925-1976 годы. Примечание редакции. В этот же день комитет находит признание пушкинского влияния в показаниях мичмана Петра Бестужева, одного из младших представителей славной фамилии. Восстание декабристов, том 14, страница 326. Москва-Ленинград, 1925-1976 годы. 1976 годы. Вопросы даны Бестужеву 8 января 1826 года, перед тем непосредственно были заданы общие вопросы о воспитании и влияниях. Примечание редакции.